Глава 34. Сотников сидел на банкетке рядом с Любой и держал ее за руку. Он больше не боялся, что она попытается сбежать от него, как это случилось там, в машине, когда он усадил ее в салон и сказал, что работает милиционером. Тогда эта странная девчонка испуганно дернулась и попыталась открыть дверь машины. Но Сотников удержал ее на месте. «Ты что, Люба, успокойся». «Я не толкала Катю с моста», — ни с того ни с сего заговорила вдруг Люба. «Я ничего не знаю. Почему вы мне не верите?» «Катю?» — Сотников опешил. Он ожидал чего угодно от этой девчонки, попавшей под его колеса и чудом не пострадавшей в аварии. Только не этого. «О какой Кате ты говоришь?» «Катя, моя подруга», — взволнованно и путанно начала объяснять Люба. «Мне сказали, что она упала с моста и теперь находится в больнице. Все думают, что это я столкнула ее. Но это неправда. Я ни в чем не виновата. Я говорила об этом в милиции. Только меня никто не стал слушать. А еще у моей бабушки больное сердце. И когда она обо всем узнала, ей стало плохо». «Подожди», — не понял Сотников. «Ты что, была в милиции?» События последних дней так быстро менялись, что у него голова шла кругом от всего этого. Какой дурак мог, не разобравшись, обвинять в чем-то эту зеленоглазую девчонку? Да, ее подругу, судя по сводке, нашли под мостом. Но Герман рассказал о ней совсем другую историю. Если речь идет об одной и той же Кате, можно даже не сомневаться, что Люба тут ни при чем. «Когда тебя отпустили из милиции?» — повернулся к ней Сотников. Она вскинула на него беспомощные зеленые глаза. «Меня никто не отпускал. Я ушла сама». «Час от часу не легче», — воскликнул капитан и, немного подумав, сказал. «По идее, я должен вернуть тебя сейчас в отделение. Но мы поступим по-другому. Давай сначала выясним, что с твоей бабушкой. А когда ты успокоишься, разберемся, что нам делать с тобой дальше». Люба посмотрела на Сотникова с благодарностью и кивнула. А он, давным-давно забывший, что такое сентиментальность, почувствовал, как от ее взгляда теплеет у него на душе. Разыскать Анфису Яковлевну в кардиологическом отделении Сотникову было совсем несложно. Однако врач сказал, что шансов у старушки нет практически никаких. Неоперабельная она, сердце совсем изношенное. На что-то хорошее рассчитывать не приходится. «Мы можем ее навестить?» Для убедительности капитан показал доктору свое удостоверение. В ответ тот пожал плечами. «Да, пожалуйста. Реанимационная палата справа по коридору. Только наденьте халаты. А еще лучше подождите меня. Я пройду вместе с вами». Но Люба никого не собиралась ждать. И лишь поэтому успела проститься с бабушкой в самый последний момент, когда потухающее сознание Анфисы уже переставало отвечать этому миру. Пожилая женщина, измученная и жизнью, и болью, узнала любимую внучку. Она улыбнулась ей в первый и в последний раз, благословляя ее этой улыбкой на счастье и любовь, которых сама почти не знала. Но Люба как будто умерла вместе с бабушкой. Сотников молча стоял над телом старушки рядом с девушкой и не решался прервать ее безучастного молчания. Любаша просто окаменела от невообразимого горя, которое обрушилось на нее. Шура собиралась выходить из квартиры, когда раздался звонок телефона. «Алло, да, милый?» Расплылась она в улыбке, узнав голос Никиты. «Как ты там, дорогой мой? Ох, как бы я хотела побывать в Амстердаме вместе с тобой. Куда ты потом летишь? В Португалию? Боже мой, как интересно! Никита, в следующий раз возьми меня с собой. Саша, я буду там всего пару дней и проведу их в переговорах, а потом сразу домой. Если честно, я очень устал и хочу отдохнуть с вами. Слушай, я хотел узнать насчет Ильи. Он уже дома?» «Пока нет». Шура тысячу раз обдумала все оправдания и теперь без зазрения совести лгала Никите, прекрасно зная, что он поверит ей. Прости, я знаю, что уже должна была привести Илюшу. Но я готовлю вам сюрприз. И мне для этого нужно еще немного времени. Ты сердишься на меня за это, дорогой? Нет, ну что ты, — сказал Никита. Ты умница, и я тебе во всем доверяю. Они поговорили еще немного, и он снова пообещал ей, что приедет за пару дней до Нового года. Как раз именно это и было нужно Шуре. Сейчас она жила той жизнью, о которой всегда мечтала. Покупки, развлечения, никакой работы и обязательств. Никита ни в чем не ограничивал ее. Но ей все равно этого казалось мало. Теперь она хотела иметь как можно больше денег, желала купаться в роскоши, мечтала, чтобы ею восхищались. Шура капнула на запястье рук любимую шанельку, энергично потерла их, а потом вдохнула дорогой презентабельный аромат. Эти духи Никита привез ей из последней поездки, и она чуть с ума не сошла от восторга, впервые укутавшись в их благоухающее облако. Телефон зазвонил снова, и Шура поморщилась. Сейчас Никита опять начнет твердить ей про своего Илюшу. Господи, неужели он настолько глупый, что никак не может понять? Ей плевать на его ребенка. Подавив себе желание прямо сказать ему об этом, Шура вернулась к телефону, сняла трубку и заговорила мягким, ласковым голосом. «Да, милый, я тебя слушаю». Однако, к большому удивлению Шуры, из трубки донесся незнакомый ей голос, который сначала представился, а потом спросил. «Александра Алексеевна Кошкина? Кем приходится вам Любовь Алексеевна Кошкина? Вам известно, где она сейчас находится?» «Что?» — не поняла Шура и замолчала, соображая, кто это ей звонит и по какому поводу. А потом вдруг крикнула с неожиданной злостью в голосе. «Не знаю я никакую Любу Кошкину. Пусть она провалится вместе с вами к чертям собачьим. Отстаньте от меня все. У меня своя жизнь. Ясно вам?» Она с такой силой бросила трубку, что чуть не разбила аппарат. Зачем ей звонит какой-то Парфенов? Так, кажется, он назвал свою фамилию. Что он хочет узнать у нее о Любке, если она уже 100 лет не видела ее? Нет, Шуре никто не нужен. Ни Любка, ни старая Анфиса. Ни предатель-отец, ни старший брат с его выводком и хабалкой-женой. Тоже мне семья. Злила Шура на весь мир за свое испорченное настроение. Лучше вообще сироту родиться, чем в такой семье. И мать была не лучше. Сколько нервов всем вытрепала. Хорошо, хоть рано померла, а то бы еще пришлось, не дай бог, на старости лет нянчиться с ней, горшки из-под нее выносить. Фу, даже противно думать. Соньке хорошо. Крутанула своим хвостом и свалила. Ищи ее, свищи теперь. Пусть ей звонят и узнают о Любке и всех остальных. Шура была просто вне себя от злости. Ей не помог даже любимый досуг, прогулки по магазинам. Еще и Никита в этот раз оставил ей мало денег. Видите ли, у него там какие-то проблемы. Но она-то тут при чем? Шура бродила по городу и напитывалась злостью, глядя, как люди суетятся в эти предпраздничные дни. Мужчины несли домой елки, женщины выбирали продукты питания для новогоднего стола и красивые наряды для себя. Шура тоже купила несколько вещичек, а потом решила зайти в ресторан и поужинать там какими-нибудь деликатесами. Сидя за столиком, она скучала, посматривала по сторонам, и вдруг заметила внимательный взгляд какого-то мужчины. Невысокий и полноватый, он, тем не менее, выглядел достаточно привлекательно. Очки в дорогой оправе, хороший костюм, туфли из крокодиловой кожи. На вид что-то около 50, а может быть и меньше. Внимательно осмотрев незнакомца, Шура отвернулась. Но уже через 5 минут к ней подошел официант и поставил на столик бутылку дорогого вина и какую-то закуску. «Я не заказывала», — покачала она головой. «Это комплимент от мужчины за столиком у окна», — вежливо улыбнулся официант. «Извините, но я не приму». Шура все еще злилась и не собиралась радоваться чьим-то подачкам. Официант склонился к ней и прошептал. «Это не просто какой-то там мужчина. Это Виктор Чеховской, более известный как Витя Чих. Очень уважаемый человек. Не советую вам огорчать его. Зато если вы сумеете ему понравиться...» Официант прищелкнул языком и закатил глаза. «Уверен, вы никогда не пожалеете об этом». Шура подняла голову и посмотрела на того, о ком ей сейчас говорили. «Он что, бандит?» — спросила она. «Как ты не похож». «Я бы не стал разговаривать о нем в таком тоне», — нахмурился официант. «И вообще, это дело не мое. Я вас предупредил. А дальше решайте сами». И Шура решилась. Уже следующим утром она проснулась в постели Чеха и изящно потянулась, как сытая холеная кошка. Не ожидала от тебя такого. Давно у меня не было такой приятной ночи». «Неужели?» — усмехнулся Виктор. «Ну, тогда мы можем повторить. Я сам найду тебя, когда захочу, Александра. Ты, кстати, тоже ничего. Заводная штучка. Люблю таких». Возвращаясь домой, Шура улыбалась. Витя распорядился, чтобы ее доставили к самому подъезду. И на прощание шлепнул ее по упругому заду. «Хорошая кобылка. Может быть, ты мне еще пригодишься? Я тут развиваю кое-какой бизнес. Вполне возможно, что привлеку туда и тебя». Шура даже покраснела от удовольствия. Она не догадывалась, что ее новый любовник говорит о торговле новорожденными детьми и о том, что у него уже было несколько женщин, вынашивающих малышей для богатых пар. Парфенов звонил не только Шуре. Он разыскал и Андрея, но разговор у мужчин не получился. «Любка — моя младшая сестра», — сказал Андрей следователю. «Только мать ее нагуляла от кого-то другого, и наш отец Любку не признал. Поэтому она всю жизнь прожила с бабкой Анфиской». «Вроде как при смерти она», — сухо сообщил ему Парфенов. Но тот даже не подумал расстроиться. «Туда ей и дорога, старой кочерге», — равнодушно пожал он плечами. «Никто в нашей семье не любил старуху. Даже наша мать, ее родная дочь. Никогда не забуду, как она сказала ей: „Помрешь, приходи, мы тебя похороним“. Мне Шурка об этом рассказывала. Только матери не повезло. Она умерла первая. А с нашей бабкой все-таки не общалась даже перед смертью». «Может быть, это из-за того, что по молодости эта самая Анфиса отбывала срок за убийство?» — поинтересовался у него Парфенов. «Вообще я что-то такое слышал», — признался Андрей. «Но меня это мало волновало, как и судьба Любки. Если она виновата, сажайте ее в тюрьму. Если нет, пусть валит на все четыре стороны. У меня и без нее проблем хватает». «Значит, у вас она не появлялась», — уточнил на всякий случай Парфенов. «У меня нет», — сказал Андрей, и следователь сразу поверил ему. «Ну что ж, если Кошкина не появлялась у своих родных, значит, нужно искать ее в другом месте. Но где? В больницу ее не пустят. Невелика птица, чтобы перед ней открывались все двери. Черт, а если она решит избавиться от Семеновой? Та перенесла уже две операции и до сих пор находится в тяжелом состоянии. Ничего не стоит оборвать какие-либо трубки или придавить лицо подушкой. Правда, для этого ей нужно как-то пробраться в больницу». Зацепившись за идею о том, что это именно Люба довела до тяжелого состояния свою подругу, Парфенов не собирался уводить следствие в сторону. Возможно, Кошкина приревновала Семенову или просто поссорилась с ней и решила отомстить. Иначе почему эта Катя назвала имя своей подруги? Парфенов на своем веку повидал многое и уже ничему не удивлялся. Ему только хотелось, чтобы все всегда получали по своим заслугам. Ведь именно в этом и кроется цель высшей справедливости, которую олицетворяет он сам. Поразмыслив еще немного, он поехал в больницу, чтобы на месте уточнить кое-какие детали. И первой, кого он там увидел, была Люба Кошкина. Шура наливала себе кофе, когда концерт, транслирующийся по телевизору, прервал выпуск срочных новостей. «При заходе на посадку в аэропорту португальского города Фару, — говорил диктор, — 21 декабря 1992 года потерпел крушение самолет «Макдоналд Дауглас» DC-10-30CF авиакомпании «Мартинайр». Авиалайнер совершал рейс по маршруту Амстердам-Фару. В результате трагедии из находившейся на его борту 13 членов экипажа и 327 пассажиров погибло 56 человек. «Ой, Никита!» — ахнула Шура, и чашка с горячим кофе выпала из ее рук.